знает об этом времени адом. Однажды, воскресным утром в конце 1954 года, он сообщил мне, что решил организовать встречу бывших офицеров из Германской Демократической Республики и Федеративной Республики. Многочисленные письма, особенно из Западной Германии, укрепили его в этом намерении. С удивлением я услышал, насколько конкретно он уже занялся этим делом. Я хочу разъяснить западногерманским участникам встречи, что Парижские соглашения препятствуют воссоединению Германии, углубляют раскол Германии, сказал Паулюс. Я хотел бы доказать, что политика силы никогда больше не сможет привести к успеху. Мы, бывшие офицеры, должны содействовать тому, чтобы немцы с востока и запада договорились между собой. Думаете ли вы, что бывшие офицеры, проживающие в Западной Германии с 1945 года, поймут эти аргументы? — спросил я у Паулюса. «Им будет нелегко», — ответил фельдмаршал. «Наверное, они используют старый аргумент об аполитичном офицере, о котором мы так часто слыхали в прошлом. Я напомню о том, куда мы зашли с этим аргументом. Офицер должен понимать, что в результате своего аполитичного поведения он становится оружием в руках преступников. Правда, субъективно он может действовать с добрыми намерениями, как это делали мы на Волге. Однако в результате слепого выполнения приказов мы объективно стали соучастниками преступного руководства. Ведь как бессовестно Гитлер воспользовался нашей аполитичной позицией в ущерб немецкому народу и всем нам на позор. Паулюс встал с кресла, зашагал по просторной комнате, затем остановился передо мной. «Над этим, мой дорогой Адам, должны задуматься особенно те бывшие офицеры, которых правительство Федеративной Республики склоняет к вступлению в западногерманскую армию». Я согласился с точки зрения Паулюса. Он утвердительно кивнул мне и, взяв лист бумаги, сказал: «Я хотел бы закончить свое высказывание обращением ко всем офицерам и солдатам на востоке и западе нашего Отечества. Не отмалчивайтесь, когда нужно действовать ради самого существования и будущего Германии». Глубокое впечатление произвело выступление Фридриха Паулюса 29 января 1955 года в Берлине перед бывшими офицерами Восточной и Западной Германии. Под звуки старой немецкой солдатской песни «Был у меня товарищ» они почтили память павших. Вероятно, большинство из них мысленно дало обет: «Никогда не должно повториться старое». Примечание: Адам, трудные решения, страница 489-490. В 50-е годы нарастал поток военных мемуаров бывших гитлеровских генералов, всячески пытавшихся фальсифицировать историю. Паулюс отнесся к подобным произведениям крайне отрицательно. Особенно возмущался он книгой Манштейна «Потерянные победы». «Согласно тому, что здесь написано, — сказал он летом 1956 года Адаму, — Манштейн совершенно не повинен в гибели 6-й армии. Этот человек сознательно лжет. Всю вину он перекладывает на меня и на Гитлера. Вы сами присутствовали во время почти всех переговоров, которые я вел с ним по радио. Вы знаете, как он скрывал от меня истинное положение на фронте и сковывал мои действия. А теперь этот бывший командующий группой армии Дон все передергивает. Он фальсифицирует факты, чтобы ввести наш народ в заблуждение по поводу действительных причин поражения. Этого человека я когда-то глубоко уважал. Теперь же, как и все те, кто ничему не научился, он лживо отрицает свою ответственность за гибель 6-й армии, ответственность за войну и ее горький конец. Пока я жив, я буду выступать против этих его попыток обелить себя. Манштейн, Верховное командование Вермахта и сухопутных сил, все мы с самого начала одобрявшие и проводившие политику Гитлера, виновны в этом несчастье. В ком есть хоть